Глава 16. Полет. На плато горы ненависти, куда сумели подняться жители Мопсхауса, закипела работа. Маффи и Марсия качали два насоса. Фелиция приносила им пустые шары. Забирала те, которые уже наполнили газом. Макс разворачивал куски ткани, по краям которых имелись крючки. Феликс собрал из кучи палочек и горы бечевок, которые дала ему Илона, две легкие плетеные корзинки. Франк пытался помогать отцу, но он только затягивал процесс, все время запутывая веревки. В конце концов приготовления завершились. Илона протянула Максу нечто похожее на шлейку для собак и попросила: «Закрепи на себе сбрую, а мы пока все подержим веревку». «Ничего не понимаю, — признался Мишка, — но выполняю». Когда он влез в жилетку из ремней, Надя начала привязывать к его креплениям воздушные шары. Потом Илона вручила Максу шило и объяснила: «Сейчас отпустим веревку, и ты полетишь. Внимательно смотри вниз. Когда увидишь, что находишься над деревней у Синей горы, начинай протыкать шилом один за другим шары, и будешь понемногу снижаться. Хорошего тебе приземления! Раз, два, три, вперед!» Летучие мыши разжали лапки, Макс взлетел над горой и с криком: «О-о-о! Я первый на свете летучий топтыгин!» начал быстро удаляться. «Отлично! — обрадовалась Илона. — Девочки, корзинки!» Пять крупных мышей подлетели к одной плетенке. Еще столько же подданных Вильяма спланировали около второй. «Фелиция, Феликс, садитесь по одному в эти самолеты!» — заулыбалась Илона. Гномы молча выполнили указания, и через 5 минут мыши их унесли. «Здорово как! — кричал отец Франка. — Всегда мечтал летать, как птица!» «Про нас, конечно, забыли! — взвизгнула Куки. Илона взмахнула крылом и обратилась к оставшимся членам своего отряда. «Летчики готовы?» «Так точно!» — отрапортовали летучие мыши. Потом они разбились на группы и прикрепили с помощью крючков к своим поясам куски брезента. «Куки и Марсия садятся в те гамаки, которые держат трое моих воинов. Для Зефирки тот, что понесут четверо. Для полета Маффи задействовано 5. А Франка я посажу к себе на спину. И прощай, гора ненависти!» — воскликнула Илона. Странно, но вершина словно услышала, поняла ее речь и обозлилась. Раздался грохот, в камнях появились трещины, они начали расширяться, превратились в пропасти, но летучие мыши уже подняли в небо собак. Летчики слаженно хлопали крыльями. Маффи держалась передними лапами за край брезентового гамака, смотрела вниз. Когда мыши начали снижаться, Маффи увидела, что во дворе Мопсхауса стоят мама Муля, Феня, Черчилль, Белка Матильда, Чихуахуа Антонина, Лаки и Тим. Все они махали лапами, над их головами летали птички-пуховички во главе с Лялей. а у самого умного мопса на шее висело неизвестное мафии украшение — медальон в виде солнца. Пагль удивилась. Потом ее неожиданно укусила тревога. Да, все радуются, но мафия не ощущает волны тепла, которая всегда окутывает ее при виде членов семьи. Что-то не так. Но что?